«Толковый парень, ой, толковый», — сказал о комиссаре Хмара. «Только бы выздоровел. Как начнет кровью плевать, меня словно кто шилом в сердце колет». Вот подлюги до чего изувечили человека. Из этих выродков надо так жило вымотать, чтобы с каждого, в ком есть ненависть к людям, шкура от страху слезала, чтобы он в душе поганой зарекся пальцем тронуть человека. Ты не думай, Дмитро Тимофеевич, что дед любит людей казнить. Я в молодости, как весенний гром был, сильнее всех в нашем селе. Да в драке не лез. А теперь сам на куски бы врага порезал. Думаешь, мне легко? Знал бы ты, какая у меня жена была. Сердцем весь свет жалела. Сколько поработала на своем веку, сколько хлеба нажала. Малую медаль золотую получила в Москве. Думаешь, легко ее косточкам обгорелым лежать в земле? Она раньше-то просила, чтоб схоронили ее возле дочки на кладбище. Вишенник там разросся, тополь стоит. А я собрал ее косточки ночью, замотал в лоскут полотна и закопал под яблони. Может, после войны выполню ее просьбу. Под глазами у деда дрожали морщинки. Старик, не в силах сдержать горькие воспоминания, безнадежно махнул рукой и отошел от Дмитра. В понедельник вечером поехали на мельницу. В землянке оставили одного Тура. Хмара взялся за вожжи, а Федор нацепил желто-голубую повязку полицая. Погожий вечер еще не погасил разбросанные над горизонтом самородки золота. А небо над головой уже разлилось, затопив луга зеленовато-сизой водой. И по этому простору, как острова, проплывали гаснущие тучки. Из-за леса показался месяц, и на отаве, на красных листьях конского щавеля замерцали капли росы. В плавнях всполошились дикие утки, долго крякали, не могли успокоиться. Все, и небо, и перемолотое в труху сено, в глубоких колеях дорог, и сырое гниловатое дыхание реки, доносимое ветром, и тревожные крики уток, и невысокая росистая отава, все говорило, что лето уже сдает ключи хмурой осени. Размеренный перестук жерновов напомнил Дмитру что-то близкое, и у него защемило, заколотилось сердце. Но разбираться в путанице воспоминаний было некогда. Впереди чернела дощатая мельница и вздыхала, рассыпая сине-серебристые капли, большое колесо. Федор соскочил с подводы и первым вошел внутрь мельницы. Оттуда выбежали две или три женщины и скрылись, спускаясь к воде. Дмитро поздоровался с пожилым мельником. Вся одежда его, борода, брови, лицо были запорошены дымчатой серой мукой. В воздухе дрожала белая пыль. Обветшалые стены были облеплены пыльными нитями. «Кому зерно мелешь?» «Известно кому. Вспомогательной полиции. А людям?» «Не велено. Возьмем мы у тебя, хозяин, несколько мешков муки». «Бумажка есть? Целых три?» Федор показал на свою винтовку. «Вот такие. Хороши?» «Документ в порядке», — растерянно улыбнулся мельник. «Выходит, вы не из полиции?» «Выходит, так», — подтвердил Дмитро. «Так вы, ребята, забирайте ее муку, хоть всю, только меня свяжите и положите в угол». «Это можно», — охотно согласился Федор. «Мы люди не гордые». Когда связывали мельника, тот шепотом спросил у Дмитра. «А дорогу к вам нельзя ли узнать, коли не военная тайна? Вы меня не опасайтесь. Ихняя власть мне ни к чему. А вокруг много народу ходит. С охотой бы к вам пристали». Дмитро пытливо посмотрел на мельника. «Кто они? Ты их хорошо знаешь? Как не знать? советские люди. Коммунисты среди них есть? Есть. Мой зять ранен был, едва до дому добрался, а теперь сохнет без живого дела. Кем до войны был? Механиком. Где живет? Третья хата над рекой, если по течению идти. На хате аистиное гнездо. Может, вас свести? Я сейчас сбегаю, — повеселел мельник. Не надо, сами познакомимся, — ответил Дмитро, подумав, что об этом надо посоветоваться с Туром. Вам виднее, — согласился мельник и зашипел на Федора. Чего так туго вяжешь? Ты же не фашист. Отпусти немного. Для вашей же пользы, — успокоил черевик. Нашел пользу. От такой пользы в ящик сыграешь. Не помрете. Пабы сразу развяжут. Вы что, за Магарычем мелите? Какой там Магарыч, — обиделся мельник. Надо ж хоть чем-нибудь помочь людям. Когда Дмитро взвалил на плечи третий мешок, в дверях, словно в раме, появилась стройная женщина. Глаза на ее бледном лице горели. «Дмитро? Дмитро Тимофеевич?» Она шагнула вперед, но сразу же остановилась и беспомощно опустила руки. «Марта!» Он, не веря себе, сбросил мешок на пол и порывисто выпрямился. Память в один миг перенесла его в такое близкое и такое далекое родное село, в глубину былых весен. Воспоминания одно дороже другого закружились, как льдины в ледоход. Потом он подошел к ней и протянул руку. Она несмело подала свою, и Дмитру показалось, что в пальцах ее нет уже прежней силы и упругости. «Ну кто? Кто бы подумал? Они вышли на берег. А я вспоминала, надеялась, верила. Не мог же ты уехать, не попрощавшись?» Она отстранилась немного и взглянула на него. «Каждую ночь стал сниться. И когда избавлюсь от тебя, когда ты из моего сердца уйдешь?» — говорила она, не в силах отвести глаз от своей первой любви, такой близкой и такой недосягаемой. «Как ты оброс! Я и не знала, что у тебя борода курчавая!» И она дотронулась до густой, окладистой бороды Дмитра. «Страшен стал! Еще лучше, чем был, только глаза, как ночь. Победим, засияют, как в песне!» Дмитро ласково прищурился. «О, скорее бы наши возвращались!» Марта прижала руки к сердцу. «Ты куда? На мельнице остаешься? Домой пойду. Проводить тебя? Не побоишься?» «Ничего на свете с тобой не побоюсь. Только как ты?» И она вдруг поникла. «Ты что?» Она вздохнула и промолчала, глядя на него невидящими, затуманенными глазами. Дмитро не спеша подошел к возу. «Денис Викторович, вы с Федором трогаете домой?» Невольно подумал. «Землянку домом назвал. Привыкаю. А я в село подамся. Дело есть. Может, помощь нужна?» «Нет». «Побереги себя», — предупредил дед. «Дмитро Тимофеевич, только вы сегодня приходите. Мы все беспокоиться будем», — проговорил Федор и вспыхнул, как девушка. «Ладно», — Дмитро, прищурясь, посмотрел на черевика. «А он, кажется, и в самом деле неплохой парень». Воз тронулся, Дмитро поправил автомат, вернулся к Марте. О чем загрустило? Он тихонько обнял ее за плечи. Они пошли по узенькой тропке над извилистым певучим бугом. «О чем?» — горько заговорила Марта. «Будь она проклята, такая жизнь! Весь век мучилась и сейчас. В последние годы стала забывать горе. Среди людей и меня за человека считали. А теперь стыдно глянуть в глаза всем, тебе. И все из-за проклятых Ворчука и Сазоненко. От них на меня тень ложится. Провалились бы эти лиходеи сквозь землю, легче стало бы на душе. Илифер еще хвалится, что прикладами меня к себе в хату затолкает. Либо со мной живи, либо на кладбище в дерюшке снесут. Сегодня с тобою здороваюсь, а сама дрожу. Не укоришь ли, не глянешь ли косо?